Глава третья. След рыболова с удочкой. В тот же день, в 6 часов вечера, Мегре и Люка выходили из такси далеко за Аустерлицким мостом на привокзальной набережной. С ними был какой-то похожий на бродягу обтрепанный хромой человечек. И тут, наконец, Мегре осенило, и коротенькая фраза, которую он так долго и тщетно пытался припомнить, неожиданно всплыла в его памяти. Он не выносил шума. Трамбле, этот бедняк, убитый в ту минуту, когда он в нижнем белье сидел на краю постели и скреб свои больные подошвы, Трамбле, живший на улице Дедам с 5 детьми, озорниками и неслухами, и с женой, которая только и знала, что ныть да жаловаться, этот Трамбле не выносил шума. Есть люди, которые не выносят определенных запахов, другие боятся холода или жары. Мегре запомнился один бракоразводный процесс. Разводились супруги, прожившие вместе не то 26, не то 27 лет. Требуя расторжения брака, муж заявил суду: «Я не могу привыкнуть к запаху моей жены». А Трамбле не выносил шума. И потому, когда он в силу каких-то пока еще неясных обстоятельств получил возможность оставить работу в фирме Куврер и Бельшас на шумной улице Сантье, он устроил себе пристанище здесь, на одной из самых пустынных набережных Парижа. Это была тихая, широкая набережная. У причалов лениво покачивались на воде ряды сонных барж. Вокруг все дышало провинциальным покоем, и стоящие вдоль сены маленькие двухэтажные домики, среди которых случайно затесалось несколько многоэтажных домов, и бистро, где, казалось, никогда не бывает посетителей, и дворы, где прохожий с удивлением замечал копающихся в навозе кур. Открытие принадлежало папаше Ла Серис, хромому оборванцу, квартировавшему под ближайшим мостом, как сам он не без высокопарности заявил, когда раньше других пришел со своим сообщением в префектуру. Пока он ожидал приема, их явилось еще трое, разношерстная публика, но все такие же оборванцы, как и папаша Ла Серис, типы которых не встретишь нигде, кроме как на парижских набережных. «Я первый пришел, правда ведь, комиссар? Полчаса тут сижу, их еще и не было, так что награда мне причитается». «Что еще за награда?» «А что, разве не дают награды? Где же справедливость?» Папаша Ла Серис был искренне возмущен. «Как же так? За сбежавшую собачонку и то награду дают. А тут человек хочет показать, где жил этот несчастный, которого убили». «Ладно, сообразим для тебя что-нибудь, если дело будет того стоить». И они начали спорить и торговаться. 100 франков, 50. Сошлись на 20. Его взяли с собой. И вот они стоят перед побеленным известью двухэтажным домиком с закрытыми ставнями. «Я его здесь почти каждое утро видел. Придет и сядет с удочкой вон там, как раз где буксир. Тут и завязалось наше знакомство. Поначалу дела шли у него неважно, но я ему помог, объяснял, давал советы. И славных же брал он потом платичек, и, можно сказать, на голый крючок. С моей помощью, конечно. В 11 часов смотает, бывало, лески, свяжет удочки и отправляется домой. Так я и узнал, где он живет». Мегре позвонил на всякий случай. И внутри дома гулко отозвался дребезжащий старенький звонок. Люка взялся за отмычки, и через минуту дверь была открыта. «Я тут буду неподалеку», — сказал папаша Ла Серис. «В случае чего вы меня позовите». В первый момент им стало даже как-то не по себе. Из дома на них пахнуло запустением, а между тем там слышался какой-то странный шорох. Не сразу можно было сообразить, что это летают в своих вольерах канарейки. Вольеры стояли в двух комнатах нижнего этажа. Сами же комнаты казались голыми, нежилыми, потому что кроме клеток для птиц ничего другого в них почти не было. Голоса громко звучали в пустом помещении. Мегре и Люка ходили по комнатам, открывали двери, создавали неожиданные сквозняки, от которых в комнате, выходившей окнами на улицу, вздувались единственные во всем доме оконные занавески. Сколько лет эти стены не оклеивались заново. Бумажные обои совершенно выцвели, и на них темными пятнами обозначались силуэты всевозможной мебели, стоявшей здесь в разное время, следы, оставленные всеми, кто прежде жил в этих комнатах. Люка с удивлением смотрел на комиссара, который раньше, чем приняться за дело, налил канарейкам свежей воды и насыпал в кормушки мелкого и блестящего желтого семени. «Понимаешь, старина, здесь он, по крайней мере, мог побыть в тишине». У одного окна стояло плетеное ивовое кресло старинного фасона. Был также стул, 2-3 разномастных стула, и на полках целая коллекция приключенческих и исторических романов. В нижнем этаже помещалась металлическая кровать, застланная роскошным пуховым одеялом красного атласа, отливавшего на свету всеми цветами радуги, мечта какой-нибудь богатой крестьянки. «Он здесь, пожалуй, не очень-то веселился, как, по-вашему, начальник?» «Кухня, тарелки, стаканы, сковородка». Мегре принюхался, от сковородки пахло рыбой. В мусорном ящике, который не опорожнялся, наверное, несколько дней, лежали рыбьи кости и чешуя. В нише был аккуратно расставлен набор удочек. «Вы не находите, что это забавно придумано, а?» Как видно, Трамбле понимал счастье по-своему. Тихие комнаты, куда кроме него никто не входил. Рыбная ловля на набережных Сены. У него было 2 складных стула, из которых один усовершенствованного образца, видимо, очень дорогой, в красивых клетках певчие птицы. И книги. Уйма книг в пестрых обложках, книги, которыми он мог наслаждаться в тишине и покое. Но самым любопытным был контраст между бедностью всей обстановки и отдельными дорогими вещами. Среди удочек одна была импортная, английская, стоившая по меньшей мере несколько тысяч франков. В одном из ящиков единственного в доме комода лежала золотая зажигалка с выгравированными инициалами МТ и дорогой портсигар. «Вы хоть что-нибудь здесь понимаете, начальник?» «Да?» Мегре, кажется, начал понимать. Особенно после того, как нашел несколько совершенно бесполезных вещей, вроде великолепного игрушечного электропоезда. Видишь ли, ему столько лет хотелось иметь такие вот вещи. «Вы думаете, он этим поездом играл?» «Я бы не поручился, что нет». «А тебе разве никогда не случалось покупать вещи, о которых ты мечтал в детстве?» Итак, Трамбле приходил сюда утром, как другие приходят на работу, и садился с удочкой напротив своего дома. Потом он возвращался на улицу Дедам ко второму завтраку, иногда, быть может, после того, как поел рыбы собственного улова. Он ухаживал за своими канарейками, читал. Читал, вероятно, целыми часами, сидя в плетеном кресле у окна. И кругом было тихо. Никто не тормошил его, никто не кричал. Время от времени он ходил в кино, иногда вместе с дочерью. И однажды он купил ей золотые сережки. «Как вы думаете, эти деньги, на которые он жил, он получил их в наследство или украл?» Мегре ничего не ответил. Он все ходил из комнаты в комнату и смотрел, а перед домом стоял на часах папаша Ласерис. «Поезжай обратно на набережную Орфевр. Вели разослать запросы во все парижские банки. Надо выяснить, не открывал ли у них Трамбле текущего счета. Необходимо запросить также нотариальные и адвокатские конторы. Однако он мало на это рассчитывал. Слишком уж осмотрителен был Трамбле, слишком крепко сидела в нем исконная крестьянская осторожность, чтобы он решился держать свои деньги в таком месте, где их могли обнаружить. «Вы останетесь здесь?» «Да, я здесь пробуду, наверное, всю ночь. Послушай, принеси мне бутербродов и 2-3 бутылки пива. И позвони жене, предупреди, что, возможно, я сегодня домой не приеду. Позаботься, чтобы газеты об этом доме пока ничего не писали. Если хотите, я вернусь составить вам компанию или пришлю кого-нибудь из инспекторов. Не стоит. У него даже не было с собой оружия. К чему?» И потекли часы, очень похожие, должно быть, на те, что проводил в этом доме его хозяин. Мегре даже перелистал несколько книг из его своеобразной библиотеки. Почти все они были перечитаны по нескольку раз. Потом он долго копался в удочках. Ему казалось, что такому человеку, как Трамбле, удочки должны были представляться идеальным тайником. 2000 франков в месяц в течение 7 лет. Солидный капиталец, не говоря уже о деньгах, которые он тратил лично на себя. Но где-нибудь, да была же она запрятана, эта кубышка. В 8 вечера, когда Мегре в поисках тайника принялся обследовать вольеры, у подъезда остановилось такси. «Я не знал, что делать. Телефона здесь нет». Бригадир был несколько смущен. «В конце концов, я решил, что лучше всего привести ее к вам сюда. Это любовница». Рослая крупная брюнетка с грубоватым, мучнистого цвета лицом. Настороженно глядя на комиссара, она процедила: «Надеюсь, меня не собираются обвинить в том, что это я убила его». «Входите, входите», — тихо сказал Мегре. «В этом доме вы, наверное, ориентируетесь лучше меня». «Я впервые эту грязную дыру в глаза вижу. 5 минут назад я даже не знала, что она на свете существует». «Да, воздух здесь не то, чтобы очень». У нее чувствительностью отличался нос, не барабанные перепонки. И, садясь, она прежде всего смахнула пыль с предложенного ей стула. Глава 4. Четвертая жизнь Мариса Трамбле. Ольга Жанна Мари Паусонно. 29 лет, родом из Сен-Жюри-Сюр-Изер, без определенных занятий. Адрес: отель Босежур, улица Лепик, Париж, 18-й округ. И тут же эта громадина с круглой наподобие луны физиономией затараторила: «Прошу отметить, господин комиссар, что я к вам явилась добровольно. Как только я в газете увидела его фотографию, я себе сказала, я не должна бояться неприятностей, я...» «Трамбле приходил к вам в отель?» «Да, 2 раза в неделю». «Так что хозяин и персонал знали его в лицо?» «Еще бы, очень хорошо знали, последние 5 лет, с тех пор, как это началось». «Они тоже видели фотографию». «Что вы хотите сказать?» Она закусила губу, сообразила наконец. «Да, хозяин действительно спросил у меня, не фотография ли это месье Шарля. Но я и так пришла бы». «Не сомневаюсь. Стало быть, вы знали его под именем месье Шарля?» «Я познакомилась с ним случайно, на бульваре Рошешуар, выходя из кино. Я служила тогда буфетчицей в ресторане самообслуживания на площади Клиши. Он за мной увязался. Он сказал мне, что бывает в Париже только наездом. 2 раза в неделю». «Да. Когда мы встретились во 2-й или в 3-й раз, он проводил меня до отеля и зашел ко мне. Так это и началось. Это он настоял, чтобы я бросила работу». Почему она понравилась Трамбле? Очевидно, потому что Жульетта была маленькая, щуплая и белобрысая, а эта высокого роста, черноволосая и сдобная. Сдобная — это, конечно, основное, и, видимо, ее круглое лунообразное лицо связывалось в представлении Трамбле не только с округлостью форм, но и с мягкостью характера, быть может, даже с чувствительностью. Я скоро поняла, что он немного того. Что значит того? Ну, во всяком случае, с фантазиями. Он вечно твердил, что увезет меня в деревню. Только об этом и мечтал. Не успеет, бывало, прийти и уже тащит меня куда-нибудь в парк посидеть на скамеечке. Он приставал ко мне с этой своей идиотской деревней несколько месяцев. Все просил, чтобы я с ним поехала туда хоть на пару деньков. И уговорил таки в конце концов. Вы, может, думаете, мне там было очень весело? Как бы не так. Он содержал вас? Он давал мне только на самое необходимое. Приходилось уверять его, будто я шью себе все сама. Ему, видите ли, хотелось, чтобы я все дни просиживала за шитьем и за штопкой. Комедия, да и только. Я его 100 раз выставляла и говорила ему, чего только я ему не говорила. А он хоть бы что, прицепился не оторвать. Является потом с подарками, письма пишет длиннющие. Что вы смеетесь? Да нет, ничего. Бедный Трамбле. Он хотел отдохнуть от Джульетты и нарвался на Ольгу. В общем, когда вы встречались, у вас немало времени уходило на ссоры. Это да, немало уходило времени. И вы ни разу не поинтересовались и не пошли за ним, чтобы узнать, где он живет. Он мне сказал, что где-то в районе Орлеанского вокзала, я и поверила. А в общем, мне это было все равно. У вас был, вероятно, еще друг? Да, у меня, конечно, были друзья, но серьезного ничего. А вы им рассказывали о своих отношениях с месье Шарлем? Уж не думаете ли вы, что я им очень гордилась? Он был похож на пономаря из бедного прихода. Вы никогда не видели его в обществе других лиц? Никогда. Я же вам говорю, что для него вся радость была посидеть со мной где-нибудь в парке на скамеечке. Это правда, будто он был очень богатый? Кто вам сказал? Я читала в газете, что, по всей вероятности, он получил большое наследство. А я осталась без гроша в кармане. Такая уж, видно, моя судьба. Смотрите-ка. Совсем как Жульетта. Скажите, у меня могут быть неприятности? Ну что вы, просто проверим ваши показания, ясно, Люка? И показания подтвердились полностью, вплоть до скандалов, которые Ольга закатывала бедняге Трамбле всякий раз, когда он приходил к ней, потому что характер был у нее собачий. В течение ночи и части следующего дня Мегре обыскал в доме на привокзальной набережной все уголки и закоулки, но так ничего и не нашел. Не без сожаления покинул он этот дом, где провел столько часов как бы наедине со своим беднягой и близко заглянул в его жизнь. Мегре приказал установить за домом круглосуточное тайное наблюдение – для чего поблизости должны были дежурить несколько полицейских инспекторов. «Что-нибудь это нам все-таки даст», — сказал он начальнику сыскной полиции. «Возможно, потребуется какое-то время, но я думаю, что в конце концов результат будет положительный». Проверили, нет ли какого-нибудь подозрительного дружка у Франсины. Была организована слежка за Ольгой. Велось наблюдение за оборванцами с привокзальной набережной. Из банков на запросы пришли отрицательные ответы, точно так же, как и от нотариусов. Отправили телеграмму в Канталь, и можно было, видимо, считать установленным, что никакого наследства Трамбле не получал. По-прежнему стояла жара. Трамбле похоронили. Его жена и дети готовились к отъезду в провинцию, потому что теперь средства не позволяли им жить в Париже. Известна была жизнь Трамбле с улицы Дедам. Известна была жизнь Трамбле с привокзальной набережной и его жизнь с Ольгой. Был известен любитель рыбной ловли, канареек и приключенческих романов. О том, что можно было назвать четвертой жизнью Трамбле, рассказал официант одного из парижских кафе. Человек этот явился однажды утром на набережную Орфевр и попросил, чтобы Мегре его принял. «Извините, что я не пришел к вам раньше, но я все лето работал в Сабль-д'Алон. Когда я увидел в газете эту фотографию, я собрался было написать вам, но потом как-то вылетело из головы. Я почти уверен, что это тот самый господин, который приходил играть на бильярде к нам в кафе. Это на углу бульвара Сен-Жермен и улицы Сены». «Но у него, разумеется, был партнер». «Да, конечно. С ним приходил еще один, такой худой, длинный, с рыжими волосами, с усиками. Трамбле звал его Теодором. Они были на «ты». Приходили они ежедневно и всегда в одно время, часов около 4, уходили около 6. Теодор пил аперитивы. В отличие от него, Трамбле к спиртному не притрагивался». «В большом городе человек пришел, ушел, и нет его. Однако через некоторое время, здесь ли, в другом ли месте, но след его непременно обнаруживается». Следы Трамбле отыскались у продавца птиц с Луврской набережной и в подозрительном отеле на улице Лепик. А теперь еще оказывалось, что он вместе с каким-то рыжеволосым верзилой много лет подряд ходил в скромное кафе на бульваре Сен-Жермен. «Когда вы его видели в последний раз?» «Я уже больше года как ушел с того места». Торанс, Жанвье, Люка и другие инспекторы отправились в поход по всем парижским кафе и ресторанчикам, где есть бильярды. И недалеко от Нового моста им удалось напасть на след обоих приятелей. В течение нескольких месяцев они ходили сюда играть в бильярд. Однако все сведения о Теодоре ограничивались тем, что он сильно пьет. И каждый раз, приложившись к стаканчику, машинально вытирает усы тыльной стороной ладони. Человек скромного достатка, одет скорее даже бедно, платил всегда Трамбле. Полиция разыскивала Теодора в течение нескольких недель, но он оставался неуловим. И вот однажды Мегре пришла в голову мысль заглянуть в контору фирмы Куврер и Бельшас. Принял его месье Мовр. «Теодор, да, один Теодор у нас действительно служил, только очень давно. Погодите, он ушел от нас 12 лет назад. Я уверен, что он был знаком с месье Трамбле. Этот Теодор, я могу выяснить его фамилию по картотеке, служил у нас рассыльным, и мы уволили его за постоянное пьянство». И за то, что, напившись, он держал себя с недопустимой развязностью. Фамилию выяснили Балар. Теодор Балар. Однако в меблированных комнатах Парижа и предместий никакого Балара обнаружить не удалось. Еще один туманный след. 5 лет назад некий Теодор Балар несколько недель работал при карусели в балаганах на Монмартре. В один из вечеров, напившись пьяным, он сломал себе руку, и с тех пор его там больше не видели. Этот человек и субъект с пневматическим ружьем из отеля «Эксельсиор» несомненно, одно и то же лицо. Какой случай свел его снова с кассиром фирмы, где сам он служил всего-навсего рассыльным? Как бы то ни было, эти два человека регулярно встречались и играли в бильярд. Быть может, Теодор проник в тайну своего приятеля Или догадался, что в доме на привокзальной набережной спрятаны деньги. А может быть, друзья поссорились? Продолжайте наблюдение за набережной. И наблюдение продолжалось. Вскоре в сыскной полиции появилась дежурная шуточка. «Что ты сегодня вечером делаешь? Стерегу канареек!» Но именно это и привело к успеху. Однажды ночью в дом забрался долговязый худой человек с рыжеватыми усами и висевшей, как плеть, рукой. Он был похож на нищего калеку. Толстяк Торанс бросился на него сзади, и тот стал умолять, чтобы его не трогали. Беднягой был Трамбле, беднягой оказался и его убийца. На Теодора жалко было смотреть. Он, видимо, уже несколько дней ничего не ел и, не имея приюта, скитался по улицам и набережным. Он догадывался, конечно, что за домом следят, поэтому он так долго и не решался в него проникнуть, однако под конец не выдержал. «Тем хуже», — проговорил он со вздохом. «Ну да уж лучше так. Есть хочется, больше не мог». В 2 часа ночи он все еще сидел у Мегре в кабинете, поглощая стоявшие перед ним бутерброды и пиво, и с готовностью отвечал на все вопросы, какие ему задавали. «Я, конечно, сволочь, сам знаю. А вот вы не знаете, как этот Морис скрытничал и юлил. Ведь ни разу не проговорился, что у него здесь на набережной дом есть. Не доверял. Играть со мной в бильярд — это пожалуйста. А насчет остального тут он признавал только свои козыри. Это вам как покажется? Случалось, брал я у него денег взаймы. По мелочи, конечно. Так вы бы видели, как из него приходилось вытягивать. Может, я и погорячился, это верно. Я сидел без гроша, надо было платить хозяйке за комнату. Тут он мне и сказал, что это в последний раз, что дураков, мол, нету, и кроме того, бильярд ему уже надоел. В общем, выставил меня, точно лакея какого-нибудь. Вот тогда я его и выследил, понял, какую он жизнь ведет, и догадался, что здесь в доме непременно припрятаны деньги». «И для начала вы решили его убить», — буркнул Мегре, затягиваясь трубкой. «Это только показывает, что я не из корысти так поступил, а потому что он меня обидел. Иначе я просто пошел бы на набережную, когда его там не было». Не меньше 10 раз обыскивали пресловутый дом самые опытные эксперты — и лишь когда год спустя его продали, и никто не вспоминал уже об убийстве Трамбле, деньги, наконец, нашлись. И спрятаны они были не где-нибудь в стене или под паркетом, а просто-напросто лежали укромно в заброшенном чуланчике на 2-м этаже. Это был клеенчатый, туго набитый ассигнациями пакет, в котором оказалось больше 2,5 миллиона франков. Услышав эту цифру, Мегре сделал быстрый подсчет и все понял. Он сел в такси и вышел у павильона Флоры. «У вас имеется список лиц, получавших выигрыши национальной лотереи?» «Полного списка нет. Некоторые желают сохранить свой выигрыш в тайне. Закон предоставляет им такое право. Вот, например, 7 лет назад». Это был Трамбле. Он выиграл 3 миллиона. Он унес их с собой, крепко зажав под мышкой пакет с ассигнациями. И он никогда и никому не сболтнул о них ни словечко, этот невыносивший шума Трамбле, которому выигрыш открыл доступ к маленьким, но прежде недоступным для него радостям. Бедняков не убивают. И все же он был всего лишь бедняк. Бедняк, убитый у себя на постели, где он сидел в нижнем белье и чесал на сон грядущий свои больные подошвы.